Азварире. Всем на удивление, в это воскресенье ко мне на день рождения прилили муму. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму, лицо в досаде мну, не приводи муму. Всех она достала, даже не устала, и всем нам показала, что привели чуму. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму, лицо в досаде мну, не приводи муму. Всюду прилипает, это напрягает, ну прямо собачонка, девочка муму. Зачем ко мне чуму? Умом я не пойму, лицо в досаде мну, не приводи муму. Дворник наш Герасим глух, силен и грязен, но взгляд его так ясен, он привел муму. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму, лицо в досаде мну, не приводи муму.